Пока Русинов обезвреживал капсулу и выжидал время между поворотами колец, приготовил ореховую скорлупу, тщательно вычистил ее изнутри и устелил ватой. Чем легче оболочка кристалла, тем меньше она экранирует, тем чувствительнее и тоньше его магия. К утру он извлек кристалл из капсулы, заклеил его в орех и зашил в шелковый лоскуток. А капсулу, это творение изобретательного ума, пришлось, скрипя сердце, забросить подальше в колву, предварительно взорвав мины самоликвидатора. Кристалл смущался, если рядом оказывалось железо, и потому Русинов отошел в лес и привязал его на нитке за толстый сосновый сук. Когда орех успокоился и, притянутый к земле магнитным потоком, замер, Русинов высвободил антенну радиомаяка и медленно поднес ее к кристаллу. Никакого эффекта. А он обязан был реагировать на магнитные колебания. Однако, когда Русинов нажал кнопку включения маяка, орех немедленно дрогнул и завибрировал. Спасательный сигнал шел толчками с перерывом в 10 секунд. Звонить долго было опасно, чего доброго засекут и прилетят спасатели. Русинов выключил прибор и, раздумывая, вдруг заметил, что кристалл задрожал. Его беспокойство длилось меньше секунды, но это означало, что сигнал все-таки идет. Он встал на колени, чтобы удобнее наблюдать за кристаллом, и застыл в ожидании. Через 5 минут уши и руки затекли, орех повторил свой испуг. Сомнений не было. Радиомаяк шпионил. Только подавал сигналы с большими паузами. Русинов достал его из кожаной оболочки и отключил питание. Однако пластмассовая коробка стучала и без батарейки, видимо, имея еще и внутреннее, автономное питание. Он даже не стал испытывать радиомаяк без антенны. Наверняка и это предусмотрено в черном ящике. Конверсией тут и не пахло. Такую штуку делали специально для подобных операций. Ведь не имея специального приемника или такого кристалла, никак не проверишь, идет сигнал или нет. Значит, турбюро — это турбюро. И пожарник — настоящий пожарник. Кто платит, тот и заказывает такую вот музыку. Возможно, подобным образом следили не только за Русиновым, а за всеми объектами, приезжающими побродить по Северному Уралу и полюбоваться природой. Девушки, не ведая, выдают под залог радиомаяки. Может, не всем такие вот, может, есть и настоящие, видом такие же, но без начинки, конверсионные. А пожарники дежурят возле приемников и рисуют маршруты. Вот это уже настоящая, профессиональная охрана региона, над которым витает валькирия. Все намного осложнялось. Следовало придумать экран для шпиона, чтобы в самых необходимых случаях лишать его голоса. Может же Русинов на какое-то время пропадать в эфире, уходить из зоны радиовидимости. К тому же, благодаря этой штуке можно устроить забавную игру со службой, надолго оставлять ее на одном месте, а самому ходить куда вздумается, внезапно отключаться и появляться вновь уже в другом направлении. Отводить глаза неожиданными возвращениями в НЭРОП. Правда, это потребует времени, но собьет с толку фирму Савельева. А в том, что служба работает на него, сомнений не оставалось. Савельев был, в общем-то, неплохой парень и толковый специалист. Одно время Русинов даже хотел перетащить его в свою лабораторию. И если бы не начавшееся сокращение, теперешний владыка Северного Урала успел бы поработать по проекту «Валькирия». Его уволили из института при ликвидации вместе со всеми, и выходное пособие выплатили, и работу подыскали хорошую, ибо до пенсии ему было еще как медному котелку. А вот поди же ты! При воскресении птицы Феникс воскрес именно он, а никто другой. И сразу Валькирию рассекретили,